Первые шаги к тайне. «Ух, прорвался!» — медленно выдохнул я, и с моего лица, словно шкура со змеи, сползла уже надоевшая мне наивная улыбка идиота. Надо сразу сказать, что вся эта ситуация с неизвестностью и возможными проблемами в Академии магии, как при поступлении туда, так и при попытке прорваться внутрь, могли обойтись мне очень дорого. Слишком уж сильно я сомневаюсь в том, что эти разумные, пытавшиеся открыто меня перехватить, прислушались бы к тому факту, что я имею деньги для оплаты за обучение. Более того, почему-то я был уверен в том, что эти разумные, скорее всего, банально постарались бы мои деньги посчитать своим собственным трофеем. В этой ситуации мне было бы лучше так не рисковать. К тому же я четко видел тот факт, как те же разумные, которые были магами-преподавателями, изрядно удивились самому факту наличия у меня денег, тем более настолько больших. Судя по всему, все они действительно достаточно сильно поразились этому удивительному факту. Ну, еще бы. Ведь на самом деле эти разумные банально не ожидали того, что кто-нибудь может без какого-либо потенциального покровителя сделать такой шаг. И, судя по растерянным лицам некоторых из этих магов, они действительно были в шоке. Если сюда добавить еще и тот факт, что, по сути, они банально упустили возможность закабалить очередного раба, как для самих себя, так и для кого-нибудь более могущественного, вроде королевской службы, гильдии магов или каких-нибудь могущественных дворян, то сразу становилось понятно еще и то, что в этой ситуации у данных разумных просто не остается выбора. Они могут попытаться впоследствии отыграть эту ситуацию назад. Ведь не зря же тот самый старик, сидевший в зале вместе с ними и принимавший оплату за обучение и проверку на артефакте древних, так сильно удивился моему желанию банально оплатить все и сразу. Так что мне заранее стоит понимать то, что теперь вполне возможен вариант того, что мне просто не дадут этого сделать. Я имею в виду закончить обучение самостоятельно и без чужой помощи. Например, если взять как вариант возможность испортить мне всю учебу, влияя на нее со стороны тех же самых магов-преподавателей, то сразу можно понять, что учиться мне будет сложно. Эти разумные явно рассчитывали на свои бонусы, но они не знали главного. Я уже заранее был готов к таким сюрпризам. Я уже знал о том, как эти разумные старательно загоняют в кабалу своих студентов. Например, та же молодая женщина-маг, сидевшая в этой комиссии, очень сильно попадала под описание куратора кафедры воды, магистра Литию Харса. Про нее мне рассказал один из магов, попавших в мои руки. Женщина она достаточно эффектная и даже красивая, чем она сама же бессовестно и беззастенчиво пользуется. Хотите знать, каким образом? Да тут все просто. Она просто любит заинтересовывать своих студентов тем фактом, что, возможно, может дать им какие-то личные бонусы. Какие именно, спросите вы? А вот тут однозначного ответа быть в принципе не может. Дело в том, что, заинтересовав молодых парней своей внешностью, эта дамочка не придумывает ничего другого, как бесстыдно предлагать им вариант сделать очередную глупость. Она заявляет им как факт то, что сама ляжет под того студента, который сумеет стать настолько эффективным бойцом, что во время турнира магов, который каждый год проходит в Академии, не только победит и станет чемпионом Академии, но при этом наберется наглости и вызовет на поединок для того, чтобы, естественно, победить его, ее прямого конкурента, куратора кафедры огня, магистра Супера Нагуна. Судя по тому, как двое разумных сцепились за мою голову возле артефакта древних, я уже знал и то, как именно выглядит этот самый разумный, которого она так хочет унизить в присутствии многочисленных студентов. Я не знаю того, что между ними произошло. Однако эта красотка готова на многое, чтобы его уничтожить. Возможно, что вы тут же спросите о том, каким образом она собирается это сделать. Ведь на турнире вряд ли дадут кому-то убить преподавателя. К тому же магистра и куратора целой кафедры. В том-то и дело. После подобного события ему в королевстве Муранда и в академии делать уже будет просто нечего. Ведь его победит простой студент. И даже не важно то, с какого он будет курса Академии. Чему такой маг может научить одаренных, если сам банально проиграл столкновение со студентом? Хотя, насколько мне было известно, пока что таких идиотов просто не нашлось. Ведь для этого было необходимо не только знать магические плетения и уметь ими пользоваться. Нужно было иметь запас магических сил минимум в полтора раза превосходящий его собственное. Ведь я четко видел то, что браслет с крупными рубинами на его руке явно переполнен магической энергией огня. Значит, у него будет достаточно много сил, чтобы не только сдержать атаки какого-то недоброжелателя, но и достаточно эффективно ответить ему. А это было важно. Хотя дамочка была интересна своим упрямством. Надо будет подумать над тем, не нужно ли ей помочь в таком затянувшемся противостоянии, если услышу с ее стороны такое предложение. Но при всем этом у меня были определенные сомнения в этом вопросе. Тем более, что я выбрал чужую для них кафедру артефакторики, а она не имеет никакого отношения к их противостоянию. То есть в данной ситуации положение таково, что всем этим разумным просто придется играть в эти игры между собой самостоятельно. Сейчас мне нужно получить все возможные бонусы из своего сложившегося сейчас положения, которое в любой момент могло просто пошатнуться по вине обычной торопливости и недосмотру. Именно поэтому я со спокойной душой сейчас отправился обходить те самые помещения, которые мне были указаны в обходном листке. Как и следовало ожидать, в первую очередь мне было необходимо идти в общежитие, ведь там у меня была возможность обзавестись жильем на целых 5 лет. Тем более, что я знал уже заранее тот факт, что местный комендант общежития очень жадный и наверняка рассчитывает на то, что какой-то простолюдин просто будет выполнять его пожелания. Хотя с его стороны подобное предвзятое отношение будет глупостью. Возможно, я смогу на этом его поймать. Самое смешное было в том, что некоторые из студентов, как я видел, в первую очередь почему-то старательно бежали на склад. Возможно, они просто опасались того, что местный генерал склада ящиков и запасов банально раздаст все новое и свежее тем, кто придет первым. Эти разумные настолько торопились, что возле довольно большого приземистого здания, в котором я узнал тот самый склад, обозначенный на небольшой карте здания Академии, которую выдавали каждому новому студенту этого учебного заведения, уже столпилась целая очередь. Вот только, судя по лицам тех, кто оттуда выходил, можно было сразу понять, что этот самый разумный, к которому они обращались, даже не подумал выделить им что-то новое. Для меня это было не вновь и совсем не удивительно. Я заранее знал о том, что там происходит, и как решить этот вопрос. А вот студенты узнают об этом куда позже. Я имею в виду новичков. А вот в общежитии стоило бы поторопиться. Я понимаю, что свободных комнат там вполне достаточно. Но пока что, ввиду того, что большая часть разумных, которые сюда пришли, еще не разобрались в ситуации и не догадались о том, как именно можно решить этот вопрос, у меня будет шанс сделать аж 2 дела сразу. Я хотел выбрать возможность жить не только в отдельной комнате, но и так, чтобы никто из посторонних даже случайно мимо не проходил. Извините, но после жизни в Черном лесу, где я провел почти 2 года, у меня появились определенные зависимости, и я очень хотел быть уверенным в том, что защищен. И не буду лишний раз сталкиваться с теми, кто, может быть, недружелюбно настроен в мою сторону. Я не просто так переживал по поводу подобного развития событий. Ведь я четко ощутил то, что пара одаренных, имеющих отношение к магии огня, были настроены в отношении меня весьма агрессивно. И моя интуиция в данном случае говорила о том, что эти разумные банально хотели на мне подзаработать. Вот только у них ничего не получилось. И все только по той причине, что я действовал быстро и достаточно нагло. А также и потому, что рядом находились и другие преподаватели и одаренные, имеющие отношение к Академии. Именно из-за всех этих факторов у меня все и получилось. Однако, как ни крути, я снова обзавелся потенциальными недоброжелателями, которые наверняка постараются по возможности со мной рассчитаться за случившийся в их планах провал. А потерянные деньги — это не то, что стоило бы не учитывать. Конечно, кто-нибудь мог бы мне посоветовать просто вернуть им те деньги, которые эти разумные потеряли благодаря мне. И что это решит? Эти разумные просто поймут, что у них есть возможность за мой счет жить в свое удовольствие и будут постоянно с меня их тянуть. Нет уж, пусть сами из этой ситуации выбираются. И вообще, они сами должны были заранее предусмотреть возможные провалы своих планов. Так что все это уже их собственные проблемы. А мне надоело быть добрым и понимающим еще на земле. Именно поэтому я и хотел иметь такую комнату, которая позволит мне жить спокойно и без проблем. Аккуратно, но быстро приближаясь к общежитию, я вдруг заметил, что само это здание построено весьма специфическим образом. Начнем с того, что основная часть здания действительно была похожа на какое-то общежитие в 4 этажа. Однако практически вплотную к этому общежитию было построено еще одно здание, которое на карте также было обозначено как часть общежития. И это здание было больше похоже на какую-то башню. Немного подумав, я вспомнил о том, как мои пленные маги рассказывали про какие-то странные легенды Академии. Вроде бы ранее это была действительно башня. И считалась она в Академии заодно, хотя и достаточно большое помещение. То есть, пожелав поселиться в таком месте, я вместо одной комнаты в свое распоряжение могу получить практически полную башню. Причем вся каверза этой ситуации была в том, что некоторые разумные упоминали слухи про проживающих там духов. Вроде бы они никому не мешают, но и не дают спокойно заниматься учебой. Странно. Что-то мне подсказывает, что если бы там были какие-то духи, которые хоть как-то бы влияли на студентов, то сами маги-преподаватели были бы просто обязаны навести там порядок. Если же этого сделано не было, то, скорее всего, стоит предположить просто тот факт, что слухи эти являются обычными пустышками. Ну что же, посмотрим. «Что надо?» — едва я постучался в дверь кабинета главного коменданта общежития Академии, как услышал довольно злой голос из-за достаточно солидно выглядевшей резной двери. «Мне некогда, ждите приема!» В ответ я достаточно спокойно открыл дверь и вошел внутрь довольно большого кабинета, буквально заставленного различными шкафами, чьи полки были просто завалены свитками. Я решился на такой наглый поступок, так как уже заранее знал все нюансы подобного поведения этого разумного. Он был недоволен именно из-за того, что никто из новых студентов, уже прошедших через его кабинет, даже не удосужился попытаться поделиться с ним малой толикой своего богатства. А ведь если у них были деньги на учебу в таком дорогом заведении, как Академия магии, да еще и в столице королевства Муран, то значит денег у них хватало. Вот только он явно не задумывался о том, что многие из таких одаренных богачей банально были вынуждены брать деньги в долг у различных организаций, не говоря уже про дворян. Ведь за то, что они здесь могли учиться, этим разумным впоследствии придется не один десяток лет отрабатывать свои долги. Но его это все совершенно никак не беспокоило. И я его вполне понимал. Конечно, буквально уже во второй половине этого дня найдутся разумные, которые будут пытаться возмущаться тем, что их поселили с кем-то, кто им банально мешает жить одним своим присутствием. Но такие разумные в первую очередь начинают скандалить. Они пытаются решить все миром и через подкуп коменданта. Как всегда в этом случае этот разумный просто поселит их еще с кем-нибудь, кто таких умников будет оскорблять еще больше одним только своим присутствием в этом мире. Я уже знал о том, что был такой интересный случай, когда одного одаренного из высокородного семейства королевства банально поселили с бывшим рабом, которого какой-то маг нашел и выкупил, желая воспитать себе достойного помощника. И его потом практически до конца обучения в академии старательно этим третировали. Конечно, и самому этому бывшему рабу доставалось, хотя он был более привычен к подобному. А вот благородный постоянно выходил из себя от этих шуточек. Особенно тогда, когда так шутили те, кто был ему равен или даже стоял выше по статусу своего рода. Но сейчас речь шла не об этом. «Уважаемый комендант, я очень сильно извиняюсь за то, что вас побеспокоил, и даже готов компенсировать вам ваши потери времени». Уже заранее начал говорить я нужные слова, чтобы не напороться на очередной взрыв негодования и криков от типичного гнома, сидевшего с достаточно большим резным столом, который буквально раздувался, как воздушный шарик, от своей важности и незаменимости. «Просто я хотел бы у вас узнать кое-что. Есть ли возможность меня поселить в отдельную комнату? Понимаете, я не очень люблю соседей. Да и не всегда соседи чистоплотны на руки. Мне хотелось бы избежать заранее каких-либо конфликтов и потенциальных проблем. Не будете ли вы так любезны мне в этом вопросе помочь? Естественно, что не за просто так». Заметив какой-то недоверчивый взгляд со стороны этого разумного, я практически сразу постарался достать из пояса достаточно крупный кошелек и встряхнул его. Что-что, в звоне монеты специфического металла гномы толк знают. Практически сразу на лице этого коренастого разумного появилась мечтательная улыбка. Перезвон золотых монет он явно ни с чем не спутает. Этому разумному можно было спокойно работать где-нибудь на таможне, проверяя драгоценные металлы, включился в дело, сменив свой гнев на милость. «Но вы, я надеюсь, прекрасно понимаете, что если захотите, чтобы эта комната оставалась за вами постоянно, на все время учебы, то мне придется очень сильно поразмыслить над этим вопросом». Тут же завуалированно ответил мне гном, приглашающим жестом указав на стоявшее напротив него кресло. «Любое помещение имеет свою цену. Есть просто комната, есть комната с удобствами, есть даже двухэтажная комната. Все зависит от того, насколько сильно вы хотите жить отдельно от всех». И я сразу понял то, на что именно он мне сейчас намекнул. Этот разумный намекал мне на то, что надо было уточнить, какие деньги я готов потратить на то, чтобы меня никто не беспокоил. Кажется, я понял, о чем именно мне тогда рассказывал один из магов, упомянувший о том, что никак не мог понять главного. Один одаренный разумный, имевший отношение к какой-то достаточно высокородной семейке и имевший большие деньги и связи, жил на целом этаже общежития в гордом одиночестве. Это получается, что он может даже сделать так, чтобы поблизости возле моей комнаты не было никого постороннего? Даже в имеющихся там свободных комнатах? Интересное решение вопроса. Только вот если я выберу ту самую башню, которая числится как отдельная комната, то в этом уже не будет никакого смысла. К ней и так идет отдельный коридор, который практически сразу подходит к выходу в общежитие. То есть, зайдя в основную дверь, я просто поворачиваю в нужную мне сторону и ухожу. И в этот проход кому-либо другому соваться нет никакого смысла. К тому же в общежитии за порядком присматривают прирученные духи. Они наводят порядок, убирают и следят за тем, чтобы не имеющие определенных разрешений студенты не имели возможности сунуться туда, куда их не просят. Это тоже интересное решение вопроса. Понимаете, мои старшие родственники, когда учились здесь, рассказывали мне о том, что есть одна комната, которая идет даже отдельный коридор. Принялся я объяснять ему свою мысль, старательно подбирая слова, чтобы он сам достаточно быстро понял мое желание. Кажется, она была под номером... Номер 17? Тут же резко расширил свои глаза гном и снова окинул меня внимательным взглядом. Эта комната действительно интересная. К ней идет отдельный коридор, и особых проблем с одиночеством у вас там не будет. Вот только она не совсем обычная. Некоторые студенты, которые попадали туда, жаловались на очень сильную бессонницу. А при учебе это очень важно. Важно высыпаться и ходить на занятия отдохнувшим. Может быть, какую-нибудь другую комнату вам предложить? Все-таки это может обойтись вам куда дешевле. Ведь комната номер 17 двухэтажная и стоит сама по себе не менее 300 золотых в год. Судя по тому, как он резко выдохнул цену, Этот разумный банально пытался меня сейчас поймать на деньгах. Он выдал сумму, которую, по его мнению, я не потяну. И сейчас рассчитывал на то, что я все-таки отыграю ситуацию назад. И это было бы вполне возможно. Но только не в этом случае. 300 золотых в год? Всего-то? Радостно улыбнулся я этому гному, в глазах которого сначала мелькнуло непонимание, а потом даже сожаление о том, что он не сказал цифру куда большую, чем ту, которая уже прозвучала. Ну что же, я не против. 300 так 300. Я готов заключить с вами договор на эту комнату на все 5 лет обучения. Сколько это в общей сложности получается? 1500 золотых? Давайте на этом и остановимся. Видели бы вы глаза этого гнома, когда я, ничуть не раздумывая, взял и спокойно достал из пояса тот самый своеобразный блокнотик в виде мифриловой основы и нескольких десятков кусочков пергамента, пронизанных магией гномов, после чего достаточно быстро выписал ему вексель на 1500 золотых. Судя по всему, этот разумный прекрасно знал о том, что означает эта самая мифриловая пластина в этой своеобразной чековой книжке, потому что тут же изменился в лице и принялся расспрашивать меня о том, что именно мне может понадобиться в той комнате, и даже более того. Он был согласен в случае необходимости заменить мне эту комнату на любую другую, какую я только захочу, и даже платить за новое помещение мне не надо будет. Мы с ним тоже заключили договор. И этот гном с на самом деле более веселым настроением передал мне специальный ключ, чтобы я мог занять теперь уже свою комнату. Надо сказать, что я был немного удивлен такой покладистостью с его стороны, хотя и рассчитывал на нее, но я не думал, что все будет так легко. Пока мы с ним шли до нужного помещения, гном сам мне рассказал о том, что пока что большая часть абитуриентов, даже прошедшая проверку, не удосужились заключить договор с Академией. Все это обычно происходило в последние дни приема новых студентов. А зачем так затягивать? Я понимаю, что еще неделя есть в запасе, но так ее можно потратить с большей пользой. Задумчиво проговорил я, заметив косой взгляд коменданта, которым тот снова окинул меня с ног до головы. Можно, например, подобрать себе нормальное жилье. Решить вопрос с учебниками, мантией и всем необходимым. Мало ли что может понадобиться во время учебы. Лучше за это время, пока есть возможность, выходить в город для приобретения всего того, что нужно. В этой ситуации так было бы куда проще. Судя по всему, этот гном со мной был полностью согласен, потому что практически сразу посоветовал мне точно так же постараться решить вопросы и с кладовщиком. Тот сам подберет мне нужные книги. Вы удивитесь, но весь вопрос в данном случае был именно в качестве материала. Есть книги, которые могут быть не слишком новыми на вид, но по содержимому они более полные, чем все то, что уже есть в виде нужных учебников. Заметив мое недоумение, он тут же принялся пояснять свой намек. Эти учебники в основном переписывают со старых. Новыми сейчас практически никто из магов не занимается. А когда они переписывают, то выбирают только то, что сами считают нужным. Так что самые старые учебники являются самыми полными. Но их просто никому не дают, без лишней надобности. То есть, если подумать над сложившимся положением, то можно понять, что, постаравшись продумать подобный вопрос заранее, я могу получить хоть и старые учебники, но более полные по информационному содержанию, что, в принципе, в новых учебниках невозможно. Я тут же поблагодарил этого гнома за информацию. К тому же я и сам уже прекрасно понимал то, что такое откровение не просто так сделано. И когда тот закончил свою речь, я понял, что оказался прав. Дело в том, что кладовщиком здесь работал его родной брат. И именно поэтому он посоветовал мне постараться намекнуть его родственнику на то, что я пришел от него. И тогда у меня будет больше шансов получить именно нужные мне книги, а также и различные необходимые предметы. Тем более, что ему сразу станет понятно и то, что я буду благодарен за подобную услугу. Конечно, кто-то может сказать мне о том, что я мог бы взять и обычные учебники. Ведь у меня имеются те самые манускрипты, которые я получил в наследство от архимага эльфов. Ну да, Вот вы не учитываете главный нюанс. Дело в том, что для мага-артефактора учебники имеют огромное значение. Это в какой-нибудь магии огня или воды ты можешь пользоваться конспектами и тем, что тебе преподает сам преподаватель на занятиях, всего лишь рассчитывая на собственную память. Однако даже тут не стоит забывать о том, что в сложившейся ситуации всегда нужно быть готовым к осложнениям, а для мага-артефактора информация куда важнее, и ее куда больше, чем у обычного мага. И именно от тех самых учебников, которые ты будешь изучать, и от информации, которая в них находится, зависит то, какой первичный объем знаний ты получишь в академии. Так что я не собирался на этом экономить. К тому же, заранее готовясь к таким случайностям, я понимал, что деньги тратить придется, и достаточно большие. Тут уж действительно ничего не поделаешь. «Неплохо выглядит», — тихо пробормотал я, когда гном подвел меня к резной двери, которая выглядела весьма красивой, именно из-за того, что в материале использовались не просто отдельные вставки, а полностью гномье дерево. Я не знаю того, кто и зачем делал подобное в общежитии студентов. Но когда я вошел внутрь, то сразу заподозрил то, что это раньше было отнюдь не общежитие. Дело в том, что данное помещение само по себе поражало своей функциональностью. Здесь были и все необходимые удобства, и спальная комната, кабинет, даже пару помещений, которые можно было бы выдать за комнаты для слуг. И я даже не считаю... лаборатории. Это все больше походило на помещение или даже отдельный дом для какого-то мага-преподавателя академии или, возможно, исследователя. К тому же оно явно имело отношение к артефакторике. Ну, а какому еще магу нужны подобные лабораторные столы? Именно те столы, на которых можно раскладывать различные материалы по коробкам. Если бы здесь было помещение для различных экспериментов с эликсирами и травяными сборами, то все то, что я видел на столах, выглядело бы по-другому. Здесь были бы какие-нибудь котелки и колбочки и еще что-нибудь. Здесь же больше было различных коробок именно для инструментов, что тоже немаловажно. Кстати, имелся тут даже приемный покой вроде гостиной, довольно крупный зал, в котором стоял камин, и можно было бы встречать и принимать гостей. Но когда я только зашел в помещение, то тут же почувствовал какой-то дискомфорт, словно на меня кто-то весьма раздраженно посматривал. И взгляд был отнюдь не вроде тех, что я ощущал, пока шел по коридору. Все те духи, которые следили за порядком, не стали меня останавливать, но следили. Следили за тем, чтобы я не сделал какую-нибудь глупость. Ну... может быть, вроде того, что любят делать наши туристы где-нибудь за границей, оставляя идиотские надписи. «Здесь был Вася» или «Петя любит Лену». Я на такое не собирался размениваться, поэтому они и реагировали на меня вполне спокойно. А уже потом, когда гном передал мне ключи, являющиеся достаточно небольшим артефактом, они вообще успокоились. Для них я стал просто частью интерьера. Он показал мне шкафы, столы, тумбочки и даже сундук для пищи или что-то вроде холодильника. Ну, как сказать, сундук. По своей сути, это был достаточно большой шкаф-кладовка, в котором работало плетение нетления. И я мог спокойно выложить туда различные продукты, чтобы впоследствии не особо заморачиваться и не искать их где-нибудь у себя под подушкой. Знаете... слышал я про подобный фокус, которым часто страдали какие-нибудь учащиеся либо военизированных учебных центров, либо каких-нибудь школ полиции. Это когда такие не слишком смышленные детишки привозили из дома еду, которую хранить было негде. И они не придумывали ничего нового, а банально попытались спрятать ее где-нибудь под матрасом собственной кровати. Представьте себе то, что происходило с этой едой, если она была скоропортящейся. Сложный вопрос. И главное, достаточно вонючий. Тут же я был лишен всего этого. К тому же тут была специальная комната, в которой можно было увидеть полноценный очаг и даже посуду. То есть это была именно кухня. Так что я теперь еще больше уверился в том, что это ранее были помещения мага-преподавателя, но никак не студентов. Кровать в спальной комнате была достаточно велика и даже выглядела удобной. Так что мне здесь все понравилось, если не считать того взгляда, который я все еще ощущал. Однако я решил, что с ним разберусь немного попозже. Закончив все свои дела с комендантом и обсудив все необходимые взаимоотношения между нами, я поблагодарил его за помощь, вручив небольшой кошелек еще с десятком золотых монет. Может быть, на фоне 1500 золотых это не так уж и много. Но для этого гнома каждая золотая монета — это явное признание его значимости. А мне только это и было нужно. Мне было нужно заранее сделать так, чтобы этот комендант уже с самого начала был на моей стороне. Я знаю о том, что некоторые разумные могут недооценивать таких вот существ. Я не имею в виду именно гномов. Я имею в виду комендантов. Ведь комендант — это состояние души. Это не должность. К этому нужно иметь призвание. И сам факт того, что этот гном здесь работает комендантом уже не один десяток лет, говорит о многом. Это говорит о том, что он достаточно хитрый и умный. Он умеет лавировать между собственными интересами и потенциальными угрозами. Вот, например, есть у меня такая уверенность, что если к нему бы пришел какой-нибудь высокородный дворянин из древнего и богатого рода, то этот разумный получил бы нужную ему комнату даже с помещениями для слуг без каких-либо сложностей. Однако я не был похож на высокородного. Ну и что в этом такого? Зато я сумел угодить ему деньгами и теперь имел в своем распоряжении достаточно интересное мне жилье, которое могло вызвать жуткую зависть не только у какого-нибудь графа. Конечно, кто-нибудь заинтересуется тем, почему этим помещением мало кто интересовался. Но самым основным фактором в этом случае было именно то, что оно было расположено как бы на отшибе от всех остальных комнат. Как результат, все те разумные, которые там могли бы поселиться, не имели возможности явно демонстрировать всем подряд свое богатство и величие. А для кого-то это могло быть достаточно серьезным минусом. Ведь если эти разумные не будут кому-то демонстрировать свое богатство, то как они докажут всем то, что действительно богаты и значимы? А мне это было ни к чему. Я и так понимал, что излишне продемонстрировал наличие у меня денег. И сейчас ситуация будет обстоять именно таким образом, что многие разумные начнут задавать вопросы. К тому же никогда не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что часть этих разумных я уже шокировал тем, что сумел пройти на обучение в академию практически без каких-либо дополнительных договоров и контрактов с кем бы то ни было. Поэтому сейчас они все будут присматриваться ко мне, и даже с изрядным напряжением. Так как все те деньги, которые я потратил, даже по их меркам были слишком велики. Я понимаю, что этот гном уже и сам понял, чьи именно я могу тратить деньги подобным образом. Только свои. Ведь иначе у меня бы не было подобной чековой книжки гномьего банка. А это все-таки в глазах такого разумного показатель статуса. Еще раз внимательно осмотрев комнату, которая была центральной и по своей сути своеобразной гостиной, я вышел прочь, закрыв за собой дверь на магический замок. Теперь в этом замке прописана моя аура. И открыть эту дверь могу либо я, либо комендант. Но если он это сделает, то может распрощаться со своей должностью. Я имею в виду тот факт, если он сунет свой нос в комнату студента без каких-либо серьезных причин. Так что делать ему такую глупость было бы совершенно ни к чему. Я же в данном случае имею прямую возможность теперь действовать более спокойно, так как был полностью уверен в том, что получил желаемое. Первый шаг в моем становлении как студента Академии мной уже сделан. Теперь мне нужно было получить все нужное мне со склада и разобраться с проблемами в этой самой 17-й комнате. «Да что же это такое?» Как и следовало ожидать, приблизившись к складу, я услышал возмущение одного одаренного, который старательно кичился своеобразным гербом, на котором присутствовала трехлучевая корона, и сейчас явно был недоволен тем, что какой-то мерзкий и жадный гном банально проигнорировал тот факт, что общается с благородным существом. «Это разве учебники?» «Это какие-то рваные тряпки!» А это что? Это разве мантии? Кто их носил раньше? Я дворянин. Неужели так сложно выделить мне что-нибудь соответствующее статусу? Какой особый статус должен быть у простого барона? Тут же его одернул другой разумный, одетый был просто, но при этом имел на гербе, вышитом на его одежде, уже пятилучевую корону. Я имею отношение к графскому роду, и мне дали то же самое. Ты не понимаешь простых вещей. Если тебе нужна новая мантия, да еще и из хорошего материала, то идешь в город и заказываешь у портных. Тебе сошьют такую мантию, какую ты захочешь, а эту отнесешь как образец. Тут все просто и объяснимо. Да, мысленно хмыкнул я, заметив тот факт, что эти разумные, даже не раздумывая, банально подхватили те чуть ли не гнилые тряпки, которые выдал им кладовщик, и направились прочь от склада. Неужели здесь все такие тупые? О чем они вообще думают? Моя растерянность от их весьма своеобразной наивности была вполне понятна и даже объяснима. Все дело было в том, что за эти деньги, за которые они получат ту самую мантию студента, можно здесь минимум две получить. И по качеству они будут не хуже, чем то, что они получат от лучших портных столицы. А если сюда еще добавить и то, что на данный момент эти разумные поперлись к выходу из академии со всем этим набором книг, которые получили от кладовщика, то можно понять, что их там ждет. Этих студентов банально завернут назад. Ведь они не додумались еще вселиться в общежитие. А выпускать этих разумных за пределы академии со всеми учебными материалами, которые они здесь получили, никто не собирается. Я понимаю, что у кого-то может быть сумка путешественника. Закинул в нее все это и иди себе спокойно. Но здесь, в академии, такую сумку на виду и в открытую носить не стоит. Именно поэтому сейчас она висела у меня на спине, полностью прикрытая плащом. Так что сейчас ее у меня никто и не видел. Но ведь под мантией студента такую сумку не особо спрячешь. Однако эти разумные даже не подумали о том, что делают. Они просто пошли в сторону ворот. Но это полностью их право совершать ошибки так, как они считают нужным. Я же направился в сторону тех самых дверей, из которых уже вышел очередной недовольный одаренный. К тому же сейчас, пока я решал вопрос с общежитием, здесь хоть как-то, но все же стало просторнее. Также стоило учитывать то, что и сам кладовщик не позволял заходить внутрь кому-то еще, кроме того самого разумного, с кем он работает. А это говорило в мою пользу. «Добрый день!» Вежливо поздоровался я с очередным гномом, который мрачно посмотрел на меня из-под своих кустистых бровей и аккуратно ему поклонился. «Ваш брат просил передать вам привет. Я только что в общежитие вселился. Так вот он сказал мне о том, что вы мне можете помочь. Мне тут нужно много чего у вас получить. Но так как я в этих делах сам не разбираюсь, мне нужна именно ваша помощь. Поэтому он посоветовал мне попросить у вас помощи в этом вопросе». При упоминании брата гном сразу насторожился, а когда я закончил говорить, то весело улыбнулся, так как сразу прекрасно понял то, по какой именно причине его брат мог посоветовать подобное. Только тогда, когда его родственник получил то, что ему было бы нужно и даже интересно. Так что теперь он и сам понимал, что я готов заплатить за такую помощь. Естественно, что уже заранее зная расценки этого разумного, я тут же аккуратно выложил на его стойку небольшой кошелек с золотыми монетами. Так сказать, первичный взнос в мое образование. Аккуратно встряхнув этот мешочек, гном снова улыбнулся и закинул его в ящик своего стола. После чего тут же принялся выдавать мне то, что было необходимо, и даже более того. Сначала все шло согласно списку, имеющегося у меня. Только в отличие от тех разумных, которые были у него передо мной, я и мантии получил новое из хорошего мягкого материала, прочного и удобного. К тому же, учитывая тот факт, что я будущий маг-артефактор, этот гном сразу предложил мне специальные мантии для магов такого направления. Ведь мне необходимо будет приносить с собой на занятия множество различных предметов, учитывая даже те самые инструменты. Поэтому чем больше карманов на мантии у меня будет, тем мне же будет лучше». Кроме этого, он за отдельную доплату предложил мне своеобразную сумку путешественника. Вот только она больше напоминала мне чем-то ту самую сумку для скрытого ношения. Она одевалась под мантию на плечо, и снаружи ее не было видно. Но чтобы оттуда что-то достать, достаточно было бы просто засунуть руку за воротник мантии. Удобная штука. И засунуть в нее можно минимум 3 мешка различных вещей. Не так много, как мою походную, но все же. Конечно, я с ним тут же расплатился за такой интересный артефакт. Вещь-то действительно стоящая. А если разобраться в том, как именно она работает, то можно будет сделать себе что-нибудь и посолиднее. Был бы только материал. Внимательно просмотрев список, он уже выложил передо мной книги и различные свитки. И вот же чудо. Книги, которые были новыми с виду, оказались чуть ли не в 2 раза тоньше, чем те, которые были более старыми, но сохранившимися достаточно хорошо. Продолжая усмехаться в свою бороду, этот гном пояснил мне, что многие берут именно новые книги. Но мне он бы посоветовал вот эти, которые старше выглядят. Также он выдал мне на всякий случай пергамент. 40 листов. Всего за 2 золотые монеты. Ну а что? Пергамент новый, достаточно хороший, из телячьей кожи. Такой пергамент в том же городе, в лавке какого-нибудь торговца, я буду вынужден приобрести минимум за 4 золотых. И это достаточно хорошая цена. Также он выдал мне еще и пищи и принадлежности. И все, что необходимо для работы с магическими конспектами. Также он спросил у меня про инструмент. На всякий случай я решил взять у него для учебы подобные предметы. Нет, не купить. Покупать подобные предметы среднего качества мне было ни к чему. А вот на время учебы, чтобы в лаборатории и в аудитории что-то делать на глазах других, вполне подойдет. Надо сказать, что этот набор хоть был всего лишь в 10 предметов, но находился в хорошей коробке. Удобно и всегда под рукой. После чего он также намекнул мне на то, что если будут нужны какие-нибудь ингредиенты или что-нибудь для создания артефактов, то он может мне подсказать, где их можно найти или же доставить. Но доставка стоит дороже. Я выслушал все его советы, согласился и пообещал, что буду благодарен за любую помощь, после чего мы подсчитали, сколько я ему должен. Полностью с ним расплатившись, я все забрал. Видели бы вы глаза тех разумных, которые все еще топтались под воротами склада, банально не зная того, куда им идти с тем тряпьем, которое они получили от этого гнома. Причем среди этих разумных было даже несколько достаточно солидно выглядевших дворян. Честно говоря, я не понимаю того, о чем они вообще думают. Неужели так сложно просто задать пару вопросов? Посмотрите на намеки этого разумного. Да у него практически везде висят различные изображения именно торговых отношений. То там кто-то кому-то деньги дает, а в ответ какой-то свиток получает. То лозунг висит. Время стоит дорого, а помощь еще дороже. Разве не понятно, на что именно все это намекает? Да и сам этот коренастый разумный ведет себя как-то подозрительно. Все время потирает пальцы. И я прошу прощения, но мне хотелось бы выяснить кое-что. Раздавшийся рядом мелодичный голос заставил меня развернуться и внимательно посмотреть на хозяина такого перезвона колокольчиков. Вы не могли бы мне подсказать, каким образом вам удалось уговорить этого весьма хозяйственного гнома выдать вам новые мантии? Да и книги, я смотрю, у вас не настолько жуткие, как у некоторых студентов. Хотя кое-кому он даже новое дает. Внимательно посмотрев на девушку, которая даже здесь выглядела хрупкой, несмотря на роскошное, хотя и достаточно простое с виду платье, я вежливо наклонил голову, уже заранее понимаю, что, скорее всего, столкнулся с достаточно высокородной дворянкой. Но сам факт того, что она ко мне подошла и спокойно заговорила, не пытаясь как-то командовать или приказывать, уже говорил о многом. В первую очередь о ее воспитании. А значит, с ней также надо беседовать и в ответ, что было вполне понятно. Еще на земле я понял старое правило. Веди себя с людьми так же, как хочешь, чтобы вели себя по отношению к тебе. Прошу прощения, я с вами не знаком, поэтому могу только пояснить главное. В полголоса, как бы доверительным шепотом, я постарался поведать девушке о том, в чем крылся мой страшный секрет. что все просто забывают. Этот весьма достойный, но при всем этом прижимистый кладовщик действительно гном. Гном! А гномы любят золото. Я ему дал всего лишь десяток золотых монет и получил именно те мантии, которые мне нужны, и из хорошего материала. По поводу учебников. Тут тоже вопрос именно в отношении содержимого, а никак не внешнего вида. Внешне эти учебники действительно выглядят старыми. Но если вы посмотрите на их размер и толщину, то поймете, что у меня более полные учебники, в которых больше информации, чем в новых. И это тоже стоит определенной цены. Что поделаешь. Но здесь, в Академии, каждый выживает как может. Это еще у нас занятия не начались. Когда они начнутся, вы поймете, что здесь за все платить надо. Иначе будут одни сплошные проблемы и мучения, а никак не учеба. Еще раз вежливо наклонив голову, я направился дальше, буквально спиной чувствуя задумчивый взгляд ярко-синих глаз девушки. Судя по эмблеме на тех самых жутко старых мантиях, которые ей достались, она была магом жизни и должна была чувствовать, когда ей лгут, а когда говорят правду. Честно говоря, она напоминала мне чем-то маленького воробушка, которого хотелось бы защитить. Но сам факт того, насколько богато выглядели украшения, одетые на ее шею и руки, заставлял многих разумных держаться от нее на определенной дистанции. Я же в данном случае вел себя вполне вежливо, объяснил ситуацию и направился по своим делам. Хотя, отойдя немного в сторону, я просто замер и посмотрел назад. Немного поразмыслив над моими словами, девушка зашла в здание склада, откуда вышла буквально спустя минут 20. И в руках у нее уже были другие учебники и другие мантии. Видимо, ее разговор с кладовщиком тоже сложился в нужном для нее самой и этого старого гнома русле. Ну, что же. Я рад, что угодил обоим. К тому же было видно, что она улыбается. А значит, и она не прогадала и не стала жадничать. Тоже важный момент. При этом я заметил еще и то, как стали напряженно дергаться другие студенты. Еще бы. Ведь им необходимо было узнать о таких вещах раньше, а не тогда, когда они, скорее всего, большую часть своих денег уже растратили. Это ли не каверза судьбы? Но меня это все уже не интересовало. Я отправился в свою комнату, где собирался заняться подготовкой к учебе. Сейчас мне стоило все перепроверить, а потом... Потом меня ждал выход в столицу. Теперь уже как студента Академии магии. Мне еще было нужно отдать гномам те самые соцветия золотой риландской яшмы, которую я припас на этот случай. У меня была специально отложена отдельная партия для них. Вот ее я им и передам. Заодно и деньги получу дополнительно. А то я в последнее время немножко потратился. Надо постараться компенсировать все это. К тому же этот старый гном-кладовщик выдал мне список того, что может мне понадобиться в первое время, ну, в учебе. Именно то, чего у него просто не было. Или, может быть, он хотел, чтобы я посмотрел на цены в городе, после чего опять прибежал бы к нему с просьбой помочь. Кто знает. Но не мне его судить. Как я уже сказал, каждый выживает так, как хочет. Поэтому выбора у меня не было. Сейчас я старался не отвлекаться на косые взгляды, которые на меня сыпались буквально со всех сторон, ведь я продолжал для этих разумных выглядеть как обычный, хотя и достаточно зажиточный простолюдин, если не считать того, что сорил деньгами налево и направо. Но это опять же никого не касается. Только того, кто мне дал эти самые деньги, а их себе давал я сам. Поэтому ни с кем посоветоваться в этом вопросе был просто не обязан. Вернувшись в комнату, я принялся раскладывать все эти манускрипты, книги и свитки в определенном порядке. Полок для этого у меня хватало, и поэтому я распределил их по отдельным предметам, с учетом того, что мне придется изучать практически все направления магии, включая сюда не только стихии, но и лечебную магию. Я понимаю, что придется активно поднапрячься, ведь в сложившемся положении я должен буду знать, что и как делают. Если упустить какие-нибудь подобные знания, то грош цена такому артефактору. Разложив книги и вещи, я направился в сторону лаборатории и тут снова почувствовал тот самый достаточно злой взгляд. Решив попробовать выяснить то, откуда на меня так смотрят, я перешел на магическое зрение и тут же заметил своеобразный всплеск магии духа, который видел у тех же самых жрецов во время своего путешествия по королевству Муран. То есть, скорее всего, здесь действительно был какой-то неупокоенный дух. И именно он беспокоил всех этих разумных, пытавшихся когда-либо вселяться в это помещение. А вот только почему-то не было никаких слухов о том, что в этом месте хоть кого-то убили. Ну, а какой тогда смысл духу болтаться в этом мире? Только один смысл — месть. Только месть могла удерживать этого разумного в этом месте. Или месть, или долг. Иначе бы духа давно бы здесь не было. Размышляя над этим вопросом, я был уверен в том, что если бы хоть кто-то знал о случившихся здесь событиях подобного рода, то наверняка хоть кто-нибудь, но все равно попытался бы сообщить о таком. Слухи бы пошли, но их банально не было. Что же это у нас тут получается? А получается именно то, что эти события явно произошли раньше, чем здесь появилось то самое общежитие. Скорее всего, именно тогда, когда в этом здании, которое могло быть действительно отдельным жильем какого-нибудь разумного, являющегося, к примеру, тем же преподавателем Академии магии, произошло какое-то событие, после которого в нем не захотел жить кто-либо из учителей. Как результат, пустующее здание решили немного изменить, пристроив к нему общежитие. И уже потом пытались туда вселить кого-нибудь. Вот только не получалось. Хотя, надо сказать, что, несмотря на довольно крупный размер самих помещений, особой роскоши тут не было. Здесь можно было жить в целой группе разумных. И не только жить, только приводить различные опыты и эксперименты. И я это понял по той причине, что сам увидел в этой самой лаборатории усиленные стены. Они были защищены магическими плетениями, и я в них еще не разбирался. Но явно эти магические плетения не только усиливали данное помещение, не давая возможности его разрушить какими-либо глупостями. Скорее всего, все то, что здесь будет происходить, останется незамеченным для всех в Академии. А если в Академии никто этого не поймет, то как подобное могут понять какие-нибудь наблюдающие органы столицы королевства? В том-то и дело. И это все и говорило как раз-таки о том, что мне повезло с подобной защитой. Ведь я в данном случае понимал главный нюанс. Кто бы там ни пытался как-то изворачиваться, ситуация для этих разумных, которые могут банально упустить из-под своего носа такие вещи, может оказаться весьма опасной.